Глава 29. Ника. После второго пробного свидания в душе появилось двоякое чувство. Мы с Даном точно стали ближе. Он все такой же придирчивый ворчун, с поправкой на ставшего роднее не добраться. Бывает ли такое? Ведь мы же не связаны, кроме отчима, ничем. Думала, гадала, затем отбросила лишние сомнения. Если чувствую, что Дан мне дорог, как брат, которого у меня никогда не было, тогда к чему цепляться можно нельзя. Вот отец, к примеру, точно родственник, но я за всю жизнь не провела и половину времени с ним, сколько с Даном. Никогда он не беспокоился, болею или здоровая, вляпаюсь куда-то или нет. До последнего класса иногда поздравлял с днем рождения. А в последние годы вообще связь потерялась. Отчим и то интересуется, как учеба проходит, и оплатил наперед год обучения в академии. «Так прямо и похвалил тебя!» — выводит меня Лера из воспоминаний о втором пробном свидании. «Ну, а тебе с ним как? Понравилось?» Задумываюсь на минутку. «Супер-пуперские впечатления, смешанные с глубокими и душевными». Прямо хочется и на третье свидание эксперта раскрутить. Но виртуальный блокнотик пишет красными буквами. Не наглей. Итак, все больше терзаюсь, что пользую Дана. Еще беспокоят ощущения. Тягучие, острые. Рядом с ним словно время останавливается. Первый поцелуй, хоть и пробный, снился уже не раз. Будет ли так же с Генри? Разве узнаю, пока не проверю? И вообще, возможно, в моем организме просто повышенная реакция на свидание. Все это домыслы, конечно. Уверенность есть лишь в одном. Я не хочу терять связь с Даном, дружескую или братскую, неважно. На его любимом месте дала себе обещание поддерживать, как смогу, колючего не добраться. Вряд ли от летучей мыши он добра дождется. Надо бы разузнать, чем мышей байкерских травят. Так и хочется отогнать одну длинноногую подальше. Мне на горе очень понравилось. Делюсь только частью впечатлений. Не все-все. С баллами Дан опять не раскошелился. Поставил на один больше. Итого 3 на счету. Банан его не привлек, пока не съел. Гладила стакан, чуть по пальцам не получила. В остальном круто было. «Наверное, супер круто», — тянет Лера, задумчиво наблюдая за мной. «У тебя глаза горят от одних воспоминаний. Вы точно просто общались и ничего больше?» От намека щеки приготовились к бекону. «Ну мы же почти брат и сестра». «Ника, слово «почти» никто не отменял. Мне начинает казаться...» Договорить она к моему облегчению не успевает. Нас отвлекают бородачи. «Босс хоть зефиром в этот раз покормил?» Беспокоится пухленький после ухода покупателя. «Если баллы зажал, ты нам говори. У нас компромат имеется!» Похихикивает рыжебородый, подмигивая круглым глазом. Фотку с Даном в плавках во дворе уже все видели. Стоило вспомнить эксперта, его тут же чуйкой приманило из кабинета. «Снова заговор против меня готовите!» — окидывает Дан нас с лестницы насмешливым взглядом, останавливаясь на мне. Смотрит. Не так, как раньше. Мягче, нежнее. Расправляю плечи с гордостью. Выходит, не только я, но и он увидел во мне нечто лучше болтливой занозы. А может, просто пирог яблочный настолько понравился. В любом случае, желание доказать ему, что я способная простушка, не пропало. Так и вижу, как он мне говорит. «Ника, зря я тебя недооценивал и баллы занижал». Подмигиваю незаметно подружке. «Ой, ну что ты!» — выразительно машет на него Лера, включаясь в секретную операцию. «Мы сравниваем кое-что, только и всего». До ее слов Дан задерживаться не собирался. Теперь же темно-карие омуты зажглись любопытством. «Думаешь, результаты того стоят?» — подыгрываю ей. «Попался!» — на ухо шепчет Лера, и мы вдвоем потихоньку движемся в сторону выхода, скрывая смех. Шаги позади раздаются громче. «Кто бы это мог быть? У делового босса работы полно, ни до нас, ни до шуток». «А ну-ка, выкладывайте!» — разворачивает Дан нас обеих к себе. Ненадолго же его хватило. «Эксперимент с бананом и бокалом-стаканом ты не оценил, запретил использовать. А Лера и Аня получили 5 от своих экспертов». Перевожу взгляд на Леру. «Дан, ну Ника готова уже к ге...» Толкаю ее в бок, и она исправляется. «К парню мечты подготовлена. Пора ей попробовать свою удачу. Если ты, конечно, не против». Это мне так показалось, что последнее слово она произнесла с ударением, или глюки на нервной почве атакуют. Мы просто заранее договорились поставить эксперта в известность. Не хочется, чтоб обижался потом. «По поводу ваших баллов я еще уточню. Среди моих друзей нет идиотов». Без особых эмоций парирует эксперт для Леры, отстаивая свои низкие оценки. Затем обращается ко мне. «Ника, вспомни, о чем я тебе говорил. Мое мнение осталось прежним. И надеюсь узнать о встрече с культурным не последним». Вот и снова он включил заботу, нахмурился, переживает, думает, вляпаюсь. Осталось, чтобы Генри не отвернулся, тогда Дан узнает, что беспокоиться не о чем. Будет рад за меня. Не то, что сейчас. Стоит, будто байк застрял колесами в навозе. «Каким еще последним?» Делаю шаг к нему навстречу, обнимая по-братски. Решила на Дана контакт не ограничивать. Привычка уже, не могу по-другому. «Скоро, скоро ты совсем обо мне переживать перестанешь. Если все получится, тогда увидишь культурного. А если нет, опять твою футболку намочу». Чувствую, как гладит по спине, не отгоняет. Бородачи затихли, слушают большими ушами. Леру сдуло на другой конец зала, вместо того, чтобы мне помочь Дана дальше уговаривать. Провожаю глазами молчаливого недобраться. Силюсь вспомнить его слова. Чего там только не выпадает из памяти. Ничего серьезного настолько, чтобы его мнение осталось прежним. Раз он запомнил, значит, важное.